Глава 5. Необычное зверье. Массивную деревянную дверь в больницу святого Ротфуса довелось открыть именно мне. Как говорится, ничто не предвещало беды, но тут между моих ног проскочила рыжая белка в хиджабе с автоматом Калашникова в руках. Я думал, показалось, но, судя по удивленному лицу священника и безумным глазам капрала, белочку видели все. «Джон!» Дэми, держа правую руку на пистолете, нервно оглядывался. Зверь в хиджабе исчез так же быстро, как и появился. «Почему как проблема, так сразу Джон? Я-то тут при чем?» «Кажется, она что-то сказала». Священник глянул на ближайшие кусты. «Месть неверующим или близится священная война? Прошу прощения, но я не разобрал всех слов». «Марка, а вы меня точно святой водой напоили?» Святой отец осенил себя святым кругом и предпочел не отвечать. Может, он в ту бутыль раньше церковное вино для своей дамы наливал. Шарко нервно тычет здоровенным дробовиком в кусты. И готов спорить, кусты только что показали ему неприличный жест ветками. «Какого хрена тут происходит? Ты слышал, да?» Судья указывает на подозрительное растение. «Вот, снова. Куст обещает засунуть свои ветки капралу в задницу, если он не перестанет тыкать в нее дробовиком». В присутствии белки-террористки не почувствовал ни я, ни Дэми. Скорее всего, она – проекция воли мира Сауру. И, видимо, идея грядущей священной войны ей очень даже нравится. В больницу мы пришли по двум причинам. Тут может работать демонолог, виновный в похищении женщин. И в шкафчике с личными вещами персонала, возможно, найдется образец ДНК похищенных медсестер. Подойдут волосы, слюна со жвачки и ватка с каплей крови. Используя легенду работы с судмедэкспертом в данной больнице, мы первым делом пошли в морг. По пути Джонатан, взяв контроль над телом, поговорил с несколькими своими коллегами, объясняя, что пришел в больницу не в свою смену из-за дел военного ведомства. Судье и святому отцу хотелось проверить характер ран у последних трупов, доставленных в больницу. Больница сотрудничала с гильдией авантюристов, и 4 тела в холодильнике оказались в весьма плачевном состоянии. Демонические твари из малых подземелий успели отхватить у пострадавших по несколько кусков плоти. Но внимание привлекли не погибшие авантюристы, а тело мужчины, убитого при попытке изнасилования какой-то малолетней девицы. «Я чувствую, да, определенно чувствую следы демона». Отец Марка провел рукой над грудной клеткой убитого. «Мессия, вы тоже заметили?» «Киваю и сам проверяю, есть ли рядом душа убитого». «Нет, в астрале тишина». «Мррр, не знаю, о чем вы там». Судья поднял запястье погибшего и перешел к лодыжкам. «Я не святоша, но могу сказать, что перед нами жертва, а не преступник. Этого мужчину опоили алкоголем и потом связали чем-то вроде простыней». «Зачем?» Шарко сунул свой нос к трупу и тут же отшатнулся обратно. «Запах тут тот еще. Формалин в Саору еще не изобрели». Дэмиан указал на запястье и чистую кожу на них. «Убийца не хотел оставлять следы от связывания на руках и ногах жертвы. Но когда знаешь, что ищешь, улики очевидны. Его связали и убили так, чтобы он истек кровью, выставив все как неудачную попытку изнасилования. Уверен, если покопаться в архивах морга этой больницы, найдутся и задохнувшиеся бродяги, и отравившиеся алкоголики в барах. Враг наверняка пользуется тем, что во Фракийской республике не ведется статистика несчастных случаев со смертельным исходом. Есть много сценариев скрытых убийств, замаскированных под несчастные случаи. Суть у всех них одна. Пропажа человека или откровенное жертвоприношение сразу бы насторожило синемундирников из службы надзора за магами. Однако и такие преступления имеются. Выходит, среди местного сообщества демонов есть несколько групп, действующих порознь. Тихие убийцы, демонопоклонники, владельцы территории, открывающие малые подземелья, и бог его знает кто еще. Совершенно очевидно разделение демонов на фракции. Адрес пострадавшей девушки нашелся в личном деле убитого. Записав его, ничего больше в морге не нашли. Уже повернувшись к выходу, я заметил силуэт знакомой рыжей белки, промелькнувший в дверном окне. Зверь сменил автомат на карабин и теперь целился в капрала. Вояка что-то почувствовал, но, обернувшись, ничего не заметил. Ого, да она ему откровенно мстит за инцидент с кустами на входе. Вид трех мужчин с оружием и священника сильно нервировал персонал больницы. Судья то и дело косился на проходящих мимо медсестер. Вид здоровенного китайца с парой длинных пистолетов на левом и правом бедре на дамочек производил крайне противоречивые впечатления. Сначала они боялись грозного судью, а потом провожали его мечтательными улыбками. «Дэмиан, у тебя глаз дергается, не пугай медсестер». «Мррр, да у меня от их взглядов в спину волосы дыбом встают». «Привыкайте», — Шарко довольно хохотнул. «Крупные мужчины у наших женщин в почете». После войны одиноких девушек много появилось. Прачки, уборщицы в доходных домах, продавщицы в ремесленных лавках. Да и тут, среди персонала больницы, в основном бабье одно. Врачи у нас только мужчины. Вы для них ценный трофей, а не просто мужчина. Где-то в душе кашлянул Джонатан, невольно соглашаясь со словами капрала. Проблемы с кем переспать у бывшего военного здесь никогда не было. Да и зачем жениться, привязывая себя к одной даме сердца, когда вокруг такое раздолье? Раньше и я так думал, но после брака с Галатеей мне уже сложно понять эту часть жизни холостяков. Когда мы проходили мимо лестницы, ведущей на верхние этажи больницы, и в подвал, я остановился, ощутив сильный поток демонических эманаций. Алтарь. Едва слово сорвалось с моих губ, как судья уже держал в руках оружие. Шоу. «Какие кабинеты или палаты находятся над нами и под нами? Второй и третий этаж?» «Мы в западном крыле, мистер Рид. На втором этаже лазарет для раненых членов гильдии и их собственный операционный блок. Там же комнаты для персонала больницы. И еще выше – палаты для выздоравливающих. Под нами, на цокольном этаже, комнаты для безнадежных пациентов. И еще ниже – подвал и котельная, отапливающая всю больницу». Родильное отделение и дневной стационар для обычных посетителей больницы находятся в восточном крыле. Видимо, законы скапливания маны и демонических эманаций одни и те же. Не просто же так алтарь установили где-то внизу. Сначала мы отправились в раздевалку для сотрудников больницы, где нашлись уже знакомые по миру земли шкафчики для личных вещей персонала. Заведующая медицинским отделением гильдии, эдакая вредная старуха, подняла шум при нашем появлении. Мол, что военные делают на вверенной ей территории? Причем со святым отцом Марка она явно была знакома и улыбалась ему несколько прохладно. Видимо, и тут священник успел оставить свой любовный след. Под предлогом расследования исчезновения Фриды Каоли и ее возможной причастности к делам армии, Дэми сумел получить разрешение на вскрытие личного шкафчика Фриды и Аделины Палмер, но только в присутствии самой заведующей. Едва дверца открылась, как отец Марка протиснулся сквозь наши ряды и указал рукой на дверцу. «Здесь, чувствуете? Тут висел предмет, наделенный странной энергией». «Ворожба?» Дэми повел носом. «Духи, запах краски от новой одежды и стерильность. Ничего больше не чую». «Интересно». Я провел рукой по тому месту, где на дворце шкафчика висел какой-то небольшой предмет в форме амулета или ожерелья. Я не видел эманации, я чуял их кожей. Выходит, и впрямь ворожба. Преступник использовал маноактивность Фриды против нее же. Здесь висел некий небольшой предмет с эманациями и, скорее всего, ее кровью. «Чего?» Заведующая нагло выглянула из-за спины судьи, смотря на то место, куда я указывал рукой. Да часы там ее висели. Здоровенная такая висюлька из серебра с гравировкой по кругу. Фридочка их с собой постоянно носила. Медсестры из нашего коллектива думали, что из-за них ее и убили. Выходит, используя часы в роли кустарного артефакта, наделенного демонической силой, преступник заставил жертву прийти туда, куда ему нужно. Пригласил на ужин или ввел в транс, неважно. Смысл в другом. Само наличие зачарованного артефакта говорит о том, что преступник либо имел доступ к ее шкафчику, либо проникал в ее дом. Скорее первое, чем второе, так как пропадали именно сотрудницы больницы, а не случайные женщины. Забрав расческу с образцами волос Фриды, мы спустились по лестнице на цокольный этаж. Марко еще ничего не чувствовал, но подсознательно посматривал в пол. Там пряталось нечто такое, на что реагирует святая сила и в моем теле тоже. Дэмиан недовольно косился, поглядывая в левый коридор. И на то была причина. Чертова белка с автоматом, шепча что-то вроде «смерть неверным свиньям», шла за нами по пятам. Я видел ее затаившуюся в холле больницы, в коридорах и даже сидящей в засаде в ведре с водой уборщицы, моющей полы. Шарко во время обыска раздевалки так и вовсе остался в коридоре, пытаясь высмотреть опасного зверька. Дэмиан, видя все это со стороны, в этот раз промолчал. Белка сидела на голове капрала, явно издеваясь над охотником. Но теперь зверек явно шел за нами, преследуя какие-то свои цели. Спустившись на подвальный этаж, мы попали в один сплошной коридор. Влево и вправо уходил эдакий туннель, связывающий западное и восточное крыло больницы сетью из труб, проходящих под самым потолком. Нам нужно повернуть налево. Именно туда тянулся поток эманаций, идущий от цокольного этажа. Но сейчас мне было интересно, насколько хорошо каждый член нашей команды чувствует правильное направление. Марко, повертев головой, также остановил свой взор на широком проходе, ведущем налево. Судья и капрал неуверенно поглядывали на меня. «Мистер Прей, я не уверен, но могу попробовать пробудить в вас святую силу?» «Я бы рад, мрр». Судья поводил носом, принюхиваясь к воздуху. «У меня тоже есть гордость, Джон. Одежда, легенда, связи. В наш союз ты привносишь куда больше меня». Не слушая отговорки зверолюда, я схватил его за предплечье и, не давая вырваться, стал вливать внутрь святую силу. «Мистер Прей, мы партнеры, а не торговцы на базаре, чтобы мериться, кто сколько вложил. Не будет лучшего места и лучшего времени, чтобы разобраться с пробуждением. Не будет ни долгов, ни обещаний. Я делаю, что хочу, когда хочу и как хочу». Когда сила сансара потекла сквозь мою руку, здоровенный китаец заорал от боли и рухнул на пол, свернувшись в позу эмбриона. Вокруг его тела воздух задрожал и стал наливаться светом святой силы. Из левого коридора раздалось истошное визжание, будто там живьем режут какое-то животное. Полыхнуло демоническими эманациями до такой лютой силы, что со стен посыпалась штукатурка, а Шарко рухнул на землю, дрожа от страха. В глазах паника и животный ужас. Он что-то беззвучно кричит, но его будто лишили голоса. Заклинание тишины? Но визг твари мы же как-то слышим. Появившаяся в коридоре белочка встает рядом со священником и наводит автомат на нечто, вырывающееся из помещения котельной. Продолжая противно верещать, тварь здоровенной когтистой лапой вышибает металлическую дверь. Святая сила, выходящая из тела Дэмиана, доставляет ей нестерпимую боль. Трехметровый, собакоголовый демон-падальщик в ярости ударил кулаком о бетонную стену, оставив в ней вмятину. Широкие плечи, чешуйки размером с ладонь, торчащие наружу костяшки локтей, коленей и даже головы. Боевая форма истинного демона и аура в ранге ратника ставила его в один ряд с сильнейшими из известных мне трижды мутантов. Марко, увидев истинное обличие демона, безумно улыбнулся и начал нараспев читать Святое Писание. «Я воин Божий!» — твердый мужской голос заставил задрожать сами стены. «Ибо день судный настал, и я предстал пред врагом своим. Нет во мне страха, но есть воля и решимость бросить вызов врагу человеческому». Священника окутала мощная аура святой силы, заставившая демона завизжать еще сильнее. «Ибо я сведущ в деяниях Лодана и веду его паству за собой». Стоя посреди коридора, окутанный светом Марко посмотрел на меня не с мольбой и не надеждой, а с той самой верой в Божье чудо, которое отличает истинно верующего от остальных. «Бог уже спустился на землю, демон, и сегодня он со мной». «В церкви? Нет. Марко увидел чудо в затхлом подвале больницы. Глаза Мессии наполнились светом до такой яркости, что даже священнику пришлось прикрыть глаза. От него во все стороны полыхнуло силой Божьей, и тварь в коридоре, уже начавшая свой бег, вдруг рухнула на пол и заорала, да так сильно, что полопались ближайшие к ней лампы освещения. «Скри!» От визга трубы с горячей водой, проходящие под потолком, начали трескаться, наполняя коридор паром. Когда Марко открыл глаза, Мессия уже приложил руку к своей голове и начал произносить странные заклинания. «Advanced Magic Maximum Strength» — продвинутая магия максимум силы. «Maximum Agility» — максимум ловкости, acceleration of perception, ускоренное восприятие, strengthening bones, укрепление костей, acceleration of metabolism, ускорение метаболизма. Окутанное светом, тело Джона стало походить на сгусток энергии, бушующий, непокорный, сминающий чужую волю. Демон поднялся на ноги, держась одной лапой за голову. Вибрации, исходящие от Дэмиана, доставляли ему сильную боль. Он орал, он гневался, он желал убить всех носителей силы Божьей. Первый удар Джона священник пропустил. Отвлекся, если уж на то пошло. Но видеть белочку с настолько округлившимися от удивления глазами Марка еще не приходилось. На земле, во владениях императора Аида, царило небывалое затишье. На правах зрителей, имеющих полное гражданство в мире Титардо, сам император и все женщины из его гарема смотрели трансляцию гонки героев. Здесь же находилась и Клементина Соха. Да уж, нулевка попер против ратника трижды мутанта. Аид довольно улыбнулся. Такое только твой сын мог учудить. Побледневшая при виде демона Клементина ничего не ответила. Она переживала за сына. Из-за разного хода времени в мире Саору и на Земле трансляцию приходилось смотреть с ускорением в 3 раза, что для ратников и выше не составляет труда. По этой причине едва возрожденной исследовательнице сейчас приходилось изрядно напрягать восприятие. Перегрызть глотку сверхсуществу зараженных? Нет. Убить врага ударом молнии? Нет. В этот раз, не имея меча под рукой, Джон голыми руками выбивал дурь из демона-ратника. Сломал колено, впечатал кулак в ребра и, не давая противнику опомниться, вбил его голову в бетонный пол, заставив стены коридора дрогнуть. Но демон и не думал подыхать. Он регенерировал с настолько пугающей скоростью, что ни одному пробужденному и не снилось. За каких-то 5 секунд сломанные ребра и колено вернулись в норму. Видя это, Аид оскалился. Зрелище ему явно нравилось. «А бестия-то хитра!» Этот собакоголовый демон питается эманациями от своего алтаря в соседней комнате. Император указал рукой на выбитую дверь в котельную. Братья Джона вторглись на его законную территорию, и отступить им уже никто не даст. Территорию? Сидящая рядом малышка Мириам посмотрела на маму, но за нее ответил Аид. Да, это же демоны, кроха. Их ратники контролируют кварталы и уличных шакалов-стражей. Демоны-витязи отвечают за целые районы, а рыцари – за части города или малые города. Вся их паразитическая цивилизация строится на четкой иерархии и разделе территорий или сфер влияния. Во главе всей их шоблы всегда стоят демоны-монархи или короли демонов, если так понятнее. А твой братец нарвался на крутого демона, который держит под собой весь местный район. Братец крут. Мириам довольно улыбнулась и кивнула своим мыслям. Аид хотел съязвить, но тут ситуация на экране изменилась. Священник начал молиться. «Когда шел он в Назар, земля проминалась под ногами его. Ибо чем сильнее был враг, тем тяжелее становилось его бремя и сильнее тело». Благословение Марка, наложенное на Джона, увеличило его вес и силу ударов. Но из-за слишком большой разницы в рангах, сила заклинания рассеялась всего на 3 атаки. «Ни тьма, ни свет, ни меч врага не смели ранить Арагара, ибо нес на себе надежды молящихся». Заклинание защиты разрушилось от атак самого Джона. Священник еще не в полной мере осознавал свои силы, интуитивно подбирая строки из Святого Писания Лодона. Джон рявкнул. «Не лезьте под руку, отец!» Здоровяк Дэми перестал дрожать и стал вставать на четвереньки. «Убью, гада, дай только до оружия дотянуться!» Священник инстинктивно ощутил, как в течение боя Джона и демона что-то изменилось. Прислушался и понял, что посторонние звуки вернулись. Очевидно, сражение с Джоном для твари стало настолько серьезным, что она использовала все доступные ей силы. Присмотревшись повнимательнее, Марко испытал ужас. На обоих кулаках Джона кожа ободралась едва ли не до костей, но он продолжал бить ими демона. Напитав руки святой силой, мессия использовал собственную кровь, как аналог святой воды, оставляя кровавые отпечатки на теле орущего от боли демона. Святая сила в его теле истощалась на глазах. Израненная тварь изловчилась. и, схватив Джона за правую руку, впечатала его в бетонную стену. Будучи зажатым, Джон выпрямил пальцы свободной руки, сжал вокруг них остатки божьей силы и полоснул рукой лезвием по лапе демона. Лишившись сразу трех пальцев, собакоголовая тварь взвизгнула и разжала хватку. Джон тут же изменил тактику боя с прямых ударов на режущие атаки. Спустя полминуты тело демона покрывали сотни порезов, залив пол и стены кровью. Его ослепили, лишили пальцев на обеих лапах и едва не отсекли ногу. От режущих атак не спасла ни чешуя, ни костяшки на суставах. Пусть раны и продолжали заживать на глазах, но сама тварь уже не могла стоять на ногах из-за обильной кровопотери. Толком не видя противника, демон вдруг начал хохотать. «Людь!» Из порванной, полной зубов пасти раздалась вполне человеческая речь. «Победа за мной, людь! И Брам чует, что в тебе почти не осталось сил Саансаары. А сосуд Ибрамова становится за 200 вдохов. Ха-ха-ха! И тогда я вкушу твоей плоти, людь, и тех ягнят, что прячутся за твоей спиной». Джон, стряхнув с пальцев остатки демонической крови, подошел к твари и без страха прикоснулся к ее здоровенной голове. «Advanced Magic – Death!» «Продвинутая магия – Смерть!» Слово и темнота. Марко Фрост шумно выдохнул ставший горьким воздух. Он прошел через три войны, плен и предательство аж командира полка. Видел смерть. Много-много смертей, прежде чем стать священником. За свою службу капитан Фрост настолько часто чувствовал на себе взгляд костлявой с косой, ее холодное липкое прикосновение к сослуживцам, что к старости Марко научился чувствовать ее присутствие. И сейчас сердце капитана пропустило удар. Оно хотело биться быстрее, сильнее. Не вспомни Марко о своей воле к жизни, оно бы и впрямь остановилось. На несколько секунд свет фонарей в коридоре стал тусклым, воздух каким-то тухлым, исчезли все-все тени, и затихший демон завалился на бок. Умерло. Умерло все, чего коснулся приказ Джона. Забился с пеной у рта капрал Шарко. Китаец затряс головой, что-то мыча на диалекте иммигрантов. Затрясло от страха и самого Марко. «Страшно!» Трясущийся от страха священник инстинктивно посмотрел направо. Чертова странная белка с автоматом никуда не пропала. «Рыцарь смерти», — сказал зверек, смотря на Джона с восхищением. «Священная война, наконец, началась!»